Третье отделение получило почти исчерпывающую информацию. Когда Грише об этом сказали, он был ошеломлен, а деваться оказалось некуда. Однако ум человечески изобретателен. Власть протянула Грише соломинку, и тот поспешил уцепиться за нее, пытаясь выбраться из трясины предательства. 13 апреля 1880 года государственного преступника Григория Гольденберга в строжайшей тайне под чужим именем привезли в Петербург и заключили в Петропавловской крепости. Ему не говорили, какие события потрясли в ту пору столицу. Открытие Гриши замкнуло его уста, а еще оставалось немало вопросов, на которые жандармы хотели бы получить ответы. И однажды в камеру Гриши вошел сам всемогущий диктатор Лорис Меликов, о нем речь впереди, и всемогущий, обратившись к Грише запросто, предложил ему обсудить, как бы попробовать договориться власти революционерам. А почему нет, Гриша? Ведь и мы, и вы хотим одного. В государственном преступнике проснулся доверчивый и сентиментальный еврейский мальчик, гордыня которого была удовлетворена полностью. Первый человек в империи после царя обсуждает с ним, Гришей, дела России. Видели бы его мамаша и папаша. Ах, они бы не поверили своим глазам, решили бы, что это сон. Видели бы его умники Александр Михайлов, Лев Тихомиров и Жорж Плеханов, считавшие Гольденберга неспособным к серьезным делам. А вот глава Верховной распорядительной комиссии, генерал-адъютант Лорис Меликов, считает способным. И Гриша после двух встреч с генералом стал писать свои предложения, разъяснения, а заодно и свое кредо, названное традиционной исповедь. Думал ли он о спасении своей жизни? Вероятно. Но, полагаю, не это было для него главным. В ту пору сомнения в правильности избранного пути посещали не только Гольденберга. Осип Аптекман, один из активных деятелей земли и воли, в конце 1870-х годов пришел к невеселым выводам. «Завеса стала спадать с моих глаз. Если не считать единичных успешных случаев пропаганды, то, в общем, результаты ее пропаганды в народе почти неуловим. Для меня стало ясно, что на пропаганде социализма в народе мы далеко не уедем. То буду ли я один работать, или нас будут работать десятки, сотни, тысячи пропагандистов, все равно мы сим не победим народа, с места не сдвинем его. Деятельность дезорганизаторской группы Аптекман поначалу одобряет как достойный ответ царским опричникам, но когда она окончательно обособляется и под названием исполнительного комитета ставит своей единственной целью террор, он задумывается, то ли нужно стране, народу. Прямо скажем, нелегко было усомниться в правоте террора в условиях жестокого противоборства революционеров и жандармов. Однако Аптекман, Плеханов, а за ними и недавний убийца Кравчинский, исключили револьвер и динамит как средство борьбы, оставляя их как средство защиты. «Мы хотим предостеречь наших товарищей», — писал в газете «Земля и воля» Кравчинский, «от слишком сильного увлечения этого рода борьбою, так как есть признаки, показывающие возможность такого рода увлечения». В другой статье он же писал «Революция — дело народных масс, революционеры ничего направлять не в силах». Иного рода сомнения внушал Гольденбергу Лорис Меликов. Он, не жалея времени, разъяснял плохо образованному и малознающему молодому человеку, что было сделано в царствовании Александра II, с каким трудом и в какой борьбе с реакционерами проводились реформы, и как необходимо сейчас в обществе спокойствие для проведения первых перемен. «Не того ли хотите и вы, господин Гольденберг? А Грише нужно только счастье народа. Генеральская шинель ему не нужна. как не откликнуться на такой призыв.